В дальних комнатах слышались шорохи и приглушенные голоса. Гости Северьяна Пепельного еще не ушли. Мы лежали в шкафу прямо на деревянном полу и терпеливо ждали. Я поверх его крепкого мужского тела, впитывая тепло и запах. Конрад блаженно улыбался. Идиотичнее улыбки я в своей жизни еще не видела. Время от времени она гасла, и губы палача вытягивались трубочкой, чтобы поцеловать кончики моих пальцев. Один за другим. Сначала на левой руке, потом на правой. Энок не отпускал мою ладонь, крепко держа в своей. Пользуясь случаем и тем, что Конрад сейчас блаженствовал, я решила украсть еще пару счастливых моментов, а именно узнать больше о своем соблазнителе. «Как так получилось, что ты оказался братом самого короля Еоля?» Я не сомневалась, что палач ответит. В том состоянии, в котором сейчас пребывал Энок, его можно было бы шинковать кубиками, и он при этом все так же дурацки улыбался бы. «Почему ты об этом спрашиваешь?» Сытому мужчине всегда все лень, даже говорить. Надо было оставить его голодным. Но я буду не я, если не смогу вытрясти из него необходимую мне информацию. Любопытство сильнее сытости. К тому же я ощущала легкую недокормленность. А как известно, сытый голодному не товарищ. Ну, понимаешь, если ты брат короля, то ты мог бы занять трон и выгнать бы Северьяна Пепельного прочь. Изменил бы навсегда. Все в этом королевстве. Конрад сдался под лучами моего просящего взгляда. «Хех!» – горько усмехнулся палач. «Не все так просто. Я внебрачный сын. Король еще в молодости положил глаз на мою мать. И, как водится, соблазнил ее. Я – результат той интрижки. Говорят, предыдущий правитель был красив, как бог. Женщины сами вешались на него гроздьями. Правда, мне эта красота не передалась». Конрад ткнул пальцем в изуродованную часть лица. «Я же про себя подумала. Увы, передалась. И не только красота, но еще любвеобильность и склонность соблазнять Энок». «А что было после?» «После король заключил династический брак. Правда, просчитался. Энока была родовита и столь же ядовита, словно кобра. Королева отравила короля, чтобы в одиночку именем сына править Еолем. Но сама умерла, рожая Пия. Вот тут-то и появился Северьян Пепельный. Неприметный, будто тень, секретаришка. Кто его знал до этого? Никто. Но он сумел втереть дворянам мысль о том, что свой, правильно воспитанный король на троне лучше, чем любой из претендентов. Корона одна, а кушать и жить хочется всем. Если начнется грызня и междоусобица, мало кто сможет захватить власть. И еще меньше, кто сможет удержать ее. А так казна широко открыта для единственных родственников короля. Несчастного Пия заперли во дворце, будто драгоценность в ларце. А мне, как первой угрозе трону, пришлось бежать. Они пришли ночью с отравленными кинжалами. Я чудом смог ускользнуть от их патрулей. Я в шоке внимала рассказу о событиях десятилетней давности. Я не знал, что мать оставалась во дворце. Думала, она бросит все и сбежит, как и я. Она умерла от голода в нищете, до последнего защищая отпрыска своего любимого. Если бы не моя мать, новорожденный король просто сдох бы от голода. Ближайшие родственники забывали кормить младенца. Слишком заняты были разграблением казны. Не знаю, как Пий сумел вырасти и выжить. Возможно, ему помогли гены его матери. Говорят, он очень на нее похож. «Да», – подумала я, – «гремучий коктейль. Самый красивый Энок королевства и безжалостная убийца в одном флаконе. Этот король не пропадет. Достаточно посмотреть, как он крутит старшим братом. Меня припахал еду ему готовить. А ведь я совершенно не по поварской части. И ведь побежала стряпать, как миленькая. Первый советник во главе с дворянами по ночам пугал мной ребенка», – продолжал палач. «Так что сама понимаешь, когда я пришел требовать свое по праву рождения, обо мне уже ходила определенная слава. Даже не знаю, как мы с ним не поубивали друг друга. Малыш был решительно настроен отправить меня на тот свет. Я поаплодировала ребенку королю стоя. Я бы ни за что не решилась схлестнуться с палачом, даже если тогда он таковым не был. До одного взгляда на его жуткую рожу со свербящим тебя желтым глазом достаточно, чтобы понять. С ним лучше не связываться и обойти стороной. «Ты бы видела его арсенал», — продолжал рассказ Конрад. «Только ядов 5 видов, самостоятельное орудие и даже пара огнестрелов. Будучи наемным солдатом, я и не такие крепости брал». «И ты его не убил?» «Нет, во-первых, у него нечего было грабить. Я поразилась, в Йоле каждый второй, так или иначе, вор. Во-вторых, у него был образок с портретом моей матери. Он цеплялся за него, как за спасательный круг. Своей-то он никогда не знал. В конечном итоге мы сошлись на ничьей. Правда, Пи еще полгода спал с мушкетом под подушкой. Из-за шрамов меня не узнали. Кровавый король, наместник бога на земле, назначил меня личным телохранителем и палачом. Грязная, постыдная и всеми презираемая должность. Я тяжко вздохнула. Нет на свете ничего простого. Все недостижимо и сложно. Извини, что разочаровал. Конрад уже откровенно посмеивался надо мной. Но королем я не буду. Моя шкура мне еще дорога. Титулованные дворяне никогда не потерпят нищего плебея на троне. Они скорее поддержат правление Северьяна Пепельного, который, кстати, тоже вышел из народа. Правда, успел заполучить себе пару титулов и вдоволь награбить. Но вот внебрачного сына короля, прижитого от служанки, они не примут никогда. Так что династические игры мы оставим Пию. У него для победы есть все, что необходимо, в том числе и я. Конрад, конечно, прав. Народ у нас консервативный. Не прав он в одном. Шанс у него был. Я вздохнула про себя. Как бы сложилась моя судьба и жизнь моей сестры, если бы на троне сидел сильный и зрелый Энок, наподобие Конрада, а не несчастный, ежесекундно выживающий ребенок. Уж точно не так, как сейчас. Я вспомнила про Пия и пожалела короля. Нет, мужественнее его невозможно найти. Это какую силу духа надо иметь, чтобы в одиночку сражаться со всей знатью королевства и ежечасно ей противостоять, защищая себя и брата. По сравнению с Пием, Конрад – жалкий трус, боящийся ответственности. Бедный, бедный король.